Глава первая. Детектив полиции Кейт Маршалл ехала на метро в сторону дома, когда у нее зазвонил телефон. Она не сразу нашла его в складках длинного зимнего пальто. Вытащив огромный, как кирпич, аппарат, она вытянула антенну и нажала на кнопку. Это был ее начальник, старший инспектор Питер Конуэй. «Слушаю, сэр». «Наконец-то! Она взяла трубку!» Сходу огрызнулся Питер. «Я пытался тебе дозвониться. Какой к черту толк от всех этих новых телефонов, если ты не отвечаешь?» «Простите, я весь день провела в суде по делу Трэвиса Джонса. Ему дали 3 года. Я и не рассчитывала. Какой-то человек с собакой обнаружил в парке Кристал Пэлас тело молодой девушки. Оборвал он ее. Голая. На теле следы от укусов, на голове пластиковый мешок. Каннибал с 9 вязов. Операция Цикута. Ты же знаешь, что мне не нравится это прозвище?» Кейт хотела было ответить, что это прозвище теперь прицепилось к убийце намертво. Но Питер был не из тех начальников, которые ценят подчиненных чувство юмора. Имя «Каннибал с 9 вязов» придумали газетчики. 2 года назад на заброшенном дворе в районе 9 вязов на юго-западе Лондона, недалеко от Темзы, было найдено тело 17-летней Шелли Норрис. Вообще-то убийца только кусал своих жертв. Но пресса решила не отказываться от отличного прозвища для серийного убийцы и не вдаваться в тонкости. За эти 2 года были похищены еще 2 девочки-подростка, возвращавшиеся вечером домой из школы. Их тела обнаружили в лондонских парках несколько дней спустя. В конечном счете, ничто так не увеличивает газетные тиражи, как разгуливающий на свободе каннибал. «Кейт, ты куда пропала?» За окном вагона было темно. Кейт посмотрела на табло с бегущей строкой. «Еду на метро. Почти дома, сэр. Я захвачу тебя на станции на нашем обычном месте». Не дожидаясь ответа, Питер повесил трубку. Через 20 минут Кейт уже стояла на узеньком тротуаре между туннелем и загруженным южным кольцом, по которому медленно тянулись машины. Большая часть территории вокруг станции еще только застраивалась, поэтому дорога до маленькой квартирки Кейт проходила через пустевшие на ночь строительные площадки. В таких местах по вечерам лучше не бродить. Пассажиры, вышедшие из вагона вместе с ней, перешли дорогу и растворились в темноте улиц. Кейт посмотрел назад, на пустынный, сырой, утопающий во мраке туннель, и покачнулась на каблуках. В ногах у нее стоял маленький пакет с продуктами для ужина. Кейт почувствовала, как ей за шиворот упала капля, потом еще одна, начался дождь. Она подняла воротник и подошла ближе к освещаемой фарме автомобилей проезжей части. Ей поручили это дело чуть меньше, чем 1,5 года назад, когда число жертв каннибала из 9 вязов уже дошло до 2. Участие в расследовании громкого дела, вместе с повышением по службе, которое давало возможность больше не носить полицейскую униформу, стало для Кейт большим успехом. Через 8 месяцев, после того, как нашли тело 3-й жертвы, 17-летней школьницы Карлы Мартин, дело заглохло. Расследование свернули, а Кейт и еще несколько молодых полицейских перенаправили в отдел по борьбе с наркотиками. Кейт сквозь дождь вглядывалась в длинную вереницу машин. Из-за поворота то и дело появлялись новые огни, но звуков полицейской сирены не было слышно. Она посмотрела на часы и отступила назад от яркого света фар. Она не видела Питера 2 месяца. Незадолго до ее перераспределения они переспали. Он мало общался с коллегами, но однажды во время одной из редких посиделок в баре после работы они разговорились. И Кейт сочла его общество и его рассуждения крайне притягательными. Они остались в баре после того, как все уже разошлись по домам, а потом поехали к ней. А на следующий день, вечером, он пригласил ее к себе. Кейт горячо сожалела об этой интрижке с начальником и в особенности о том, что это случилось даже не однажды. Это было какое-то минутное помутнение, точнее, 2-минутное, прежде чем они оба пришли в себя. У нее были строгие моральные принципы. Она была хорошим полицейским. «Я подберу тебя на нашем обычном месте». Эта фраза заставила Кейт напрячься. Он два раза подвозил ее на работу, и оба раза он также подбирал по пути ее коллегу, инспектора Кэмерона Роуза, который жил неподалеку. Сказал бы он «на нашем месте ему». Холод начал забираться под ее длинное пальто, а в хорошие сапоги, которые она берегла для похода в суд, затекла вода. Кейт повела плечами и переключила внимание на проезжавшие мимо автомобили. Почти все водители — белые мужчины ближе к 40. Идеальная подборка хрестоматийных серийных убийц. Мимо проскользнул грязный белый фургон. Сквозь мокрое лобовое стекло лицо водителя казалось размытым. В полиции были уверены, что каннибал похищал и перевозил своих жертв в фургоне. Он просто не мог иначе преодолеть такие гигантские расстояния по всему большому Лондону. Волокна, найденные на телах двух жертв, совпадали с волокнами коврового покрытия белых фургонов «Ситроен» 1994 года, а таких в самом Лондоне и окрестностях было зарегистрировано 500 тысяч. Кейт задумалась, проверяют ли еще полицейские, которые остались расследовать дело, тот список владельцев белых фургонов. И кто эта новая жертва? В газетах не было никаких упоминаний о пропавшем человеке. На светофоре загорелся красный, и недалеко от Кейт остановился маленький синий форд. Внутри сидел типичный работник из Сити. Лет 50 с чем-то, лишний вес, костюм в тонкую полоску и очки. Он заметил Кейт, многозначительно вскинул брови и моргнул фарами. Кейт отвернулась. Синий форд подкрался почти вплотную к машине впереди, так что пассажирская дверь оказалась напротив Кейт. Водитель опустил стекло и подался вперед. «Привет. Ты, похоже, замерзла. Хочешь, я тебя согрею?» Он похлопал ладонью по сиденью и высунул тонкий язык. Кейт остолбенела. Внутри нее начала подниматься паника. Она забыла, что у нее с собой удостоверение и что она офицер полиции. Все вылетело из головы, и ее охватил страх. «Ну же, запрыгивай! Давай-ка тебя согреем!» — сказал он и нетерпеливо похлопал по сиденью еще раз. Кейт попятилась назад. В туннеле позади было темно и безлюдно. Водители соседних машин, все мужчины, пребывали в каком-то забвении и, казалось, не замечали ничего вокруг. Все еще горел красный. Дождь размеренно барабанил по крышам автомобилей. Потянувшись, мужчина открыл пассажирскую дверь. Кейт отступила назад еще на шаг, чувствуя себя в ловушке. Что, если он выйдет из машины и затолкает ее в туннель? «Кончай ломаться! Сколько?» — спросил он. Его улыбка исчезла, и Кейт заметила, что у него расстегнуты штаны, а под ними виднеются выцветшие серые трусы. Он оттянул резинку, выставляя наружу член и клочок седеющих волос. Кейт не могла сдвинуться с места и ждала, когда, наконец, загорится зеленый. Внезапно тишину пронзил звук полицейской сирены, а туннели машины вокруг залило ярким светом синих мигалок. Водитель торопливо поправился, застегнул брюки и захлопнул дверь. Заблокировал все замки, на лице застыло безучастное выражение. Кейт пошарила в сумке и вытащила удостоверение. Она подошла к синему форду и с силой прижала удостоверение к стеклу, злясь на себя, что не сделала этого раньше. Служебная машина Питера, без опознавательных знаков, с мигалкой на крыше, приближалась, объезжая пробку по обочине. Загорелся зеленый, машины двинулись вперед, и Питер втеснулся на полосу. Водитель Форда в панике приглаживал волосы и поправлял галстук. Пристально посмотрев на него, Кейт убрала удостоверение в сумку и направилась к машине Питера.